351. Упражнение энергии полезно. Каждое испытание ее пробуждает новые качества ее. Особенно нужно помнить это, ибо недавно говорил об утомлении при нагнетении энергии. Но не следует вывести из возможности утомления нежелательность опытов. Можно, не впадая в утомление, упражнять энергию. Она, как и все сущее, нуждается в упражнении. Через разумное упражнение уменьшится усталость. Каждая энергия должна быть испытана в действии. Даже мускулы должны быть упражняемы. Так люди могут постоянно пробуждать дремлющие в них силы. Нужно понять такое пробуждение, как долг человека перед высшими мирами. Причин много, почему могут энергии оставаться в сонном состоянии. Можно перечислить, начиная с кармических следствий. Но весьма обычно людское сознание спит по лености. Такое свойство называется пуховиком зла. Самые лучшие возможности не притворяются в жизни, когда завеса лени отяжеляет взор. Не нужно искать оправданий, когда тело и дух падают от лени. Некогда заповедано, что лень хуже ошибок.